Йоси в битве при Ямадзаки. В этой битве в 1572 году Тоётоми Хидэёси одержал победу над Ода Нобунага, чьим приверженцем был полководец Корето, отец Сюрин, впоследствии, однако, возмутившийся против него и его убивший. И вот ей, столь благородной, осмелилась теперь нанести оскорбление дочь какого-то жалкого худородного дворянина. Сколь дерзостен сей поступок! Вид у госпожи при этом был такой, что и поныне она будто стоит у меня перед глазами. 21. Вскоре в соседний покой явился Огасавара Сёсай в синей кольчуге с коротким мечом, дабы сослужить госпоже службу посредника. При традиционном способе самоубийства, харакири, то есть разрезание живота, посредник отрубал голову совершившему харакири, чем прекращал его мучение. У него все еще сильно болели зубы, левая щека вспухла, отчего несколько пострадал воинственный вид, подобающий самураю. Сёсай сказал, что не смеет переступить порог покоя госпожи, а посему окажет последнюю услугу через порог, после чего и сам совершит харакири вслед. Вслед за харакири господина или госпожи должен был совершить харакири ближайший слуга. Обязанность свидетелей возложили на меня и на Симо, ибо к этому времени все куда-то исчезли, и подле госпожи оставались только мы двое. Госпожа взглянула на Сёсая и молвила: «Спасибо, что пришел сослужить мне последнюю службу». С тех самых пор, как она невестой вошла в дом Хосакава, Сёсай был первым мужчиной, которого она лицезрела. За все эти годы ни разу не видела она мужского лица, конечно, не считая супруга, сыновей и отца. Так впоследствии пояснила мне Симо. Сёсай опустился на пол в соседнем покое, уперся руками в циновки и произнес: «Последний час наступил». Правда, поскольку щека у него распухла, говорил он очень невнятно, и госпожа, как видно, не разобрав его слов, повелела: «Говори громче». 22. В эту минуту какой-то неизвестный молодой воин в светло-зеленых доспехах с мечом сбежал в соседний покой с криком: «Инатоми Ига нас предал! Враги лавиной хлынули в боковые ворота! Скорее кончайте!» Госпожа Сюрин, высоко приподняв правой рукой волосы над затылком, казалось, сама приготовилась к смерти, но при виде молодого человека, наверное, и застыдилась, потому что лицо ее внезапно до самых ушей залилось краской. Никогда еще не казалась мне госпожа такой красивой, как в это мгновение. 23. Когда мы выбрались за ворота, в усадьбе уже рвались к небу языки пламени. На улице в отблеске зарева толпился народ. Правда, то оказались не враги, а люди, сбежавшиеся поглазеть на пожар. Узнали мы также, что мятежники, захватив с собой Инатоми Ига, покинули усадьбу еще прежде, чем покончила с собой госпожа. Но все это выяснилось впоследствии. Пока же наскоро излагаю лишь те обстоятельства, что непосредственно сопутствовали кончине госпожи Сюрин. Декабрь 1923 года.